что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез. Тронулся и вагон цвета. И в ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича. «Дорогой мой, если б вы знали, что поезд идет, наплевать на корреспондентов, попили моего пота, подождут один день, провожу вас до первой станции, такой день никогда не повторится, если бы вы знали, да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель, вы точно как в старых сказках, какой-то чудесный, добрый колдун!» «Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю». «Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили, желаю вам сделаться начальником почтового отделения, так? Помните?» «Помню». «И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая и так далее, верно?» «Ну да». И вот представьте себе, как по щучьему велению. Принимаю мешок, а он уж старый и трухлый, и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу, я их подбираю, и вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только! Он совал в руки цвета два конверта. Один казенный, большой, серый, другой маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно. «Может быть, в этих письмах что-нибудь такое, что мне неудобно знать?» «Вам! Вам! Вам все дозволено! Вы мой благодетель! Смотрите, читайте!» Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместителе тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу было старательно выведено полудетским катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованные бесхитростной надеждой и наивным ободрением, и, кстати, с 30 грамматическими ошибками. «И прекрасно», — сказал ласково цвет, возвращая письма. «Сердечно рад за вас». «И я безмерно счастлив», — ликовал почтальон. «Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь когорцу! Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку! Господин волшебник, как бы нам соорудить?» «Что же, и я бы не прочь», — отозвался цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке. «Завтракать будете?» «Вот что», — уверенно ответил цвет. «Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам...» Он задумался, но всего лишь на секунду. «Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов». «Слушаюсь», — ответил почтительно с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант, и скрылся. «Я вам говорил, что вы кудесник», — обрадовался почтальон. «Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста, Ведь каждое ваше желание исполняется!» Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха. И он произнес слабым дрожащим голосом: «Хорошо. Пусть будет музыка». Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку «О соле мио». Модестов выглянул из купе. «Бродячие музыканты», — доложил он. «Но, однако, вам и везет. Прямо волшебство». Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении с ужасом вспомнил весь нынешний день с самого утра. «Правду», — сказал почтальон. «Всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю, сторож принес чай. Он подумал, и то мимолетно, что хорошо бы было развязаться с усадьбой, получилась телеграмма от Тофеля. Захотел ехать, Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр», и вынул из кармана неизвестно чьи дорогие старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета и получил так мило и неожиданно весь букет с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас в вагоне два пустяшных случая подряд. Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая. И главное, самое главное и самое тяжелое, то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного. Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон. Показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: «А убрался бы ты куда-нибудь к черту!» Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду», и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда, этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим. Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую исключительную таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка пошибче», — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! «А ну-ка еще!» — продолжал погонять цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала 3, потом 2, потом 1,5 секунд. Вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде. Задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин. Сам цвет перепугался. «Нет уж, это слишком», — подумал он. «Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста». «Слушаю!» Загудел в ответ ему длинный и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход. «Вот так», — похвалил цвет. «Это мне больше нравится». Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе, и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. Цвет не понял хорошенько. Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала тормозить. А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость допредельной, до 120 верст. И был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила. «Как все просто», — подумал цвет. Но в этой мысли была печальная покорность. В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным маленьким червяком. «А что, если упадет?» — мелькнуло в голове у цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент, и он сорвется. «Не надо, не надо!» — громко закричал цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но тотчас же, открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь было видно, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста. Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» — спросил сам себя цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожее на гнусное любопытство. И тогда же впервые цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться. На одной из станций цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе. И потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развивались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки. За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно на весь вагон орать на прислуживающего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем. «А чтоб ты заткнулся!» — досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет-нет, пускай благополучно!» — торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица. «Иди, и чтобы это в последний раз», — сказал он еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно. «А то...» «Опять и опять», — подумал без удивления Цвет. «И как это просто! Очевидно, я попал в какую-то нелепо длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который 7 раз подряд поставил на ноль и 7 раз выиграл. Но при бесконечности времени и случаев может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль 100, 1000 раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день 2 раза на железнодорожные катастрофы и еще 1 на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты. Они говорят: «Полоса». Так и я попал в какую-то полосу. У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз». Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета. «Это хорошо», — решил он. «Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня, на диване, лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне». Вагон сильно качнуло на повороте, букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать 1 ветка, но она была не двойная, а тройная. «Неудовлетворительно», — насмешливо сказал Цвет. 3 с минусом. «Ну, еще 1 раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет, а во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов ландыш». В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой: «Вот, барин, не угодно ли вам? Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что-то вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодится». «Дайте». Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по латыни: «Мугуэт Пинаут Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку, понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем. «Вот это случай так случай!» — снисходительно одобрил цвет судьбу или что-то другое неведомое. «Но баста! Довольно! Не хочу больше, надоело! Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать! Спать без снов и всякой прочей ерунды! К черту колдовство! Еще с ума спятишь!» «А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы?» — спросил он. Проводник помялся. «Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождение знаменитого мазурика Рокамболя, а то я дам с удовольствием». «Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель». Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки 12 главы 11 части 15 тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», — шепнул засыпающий цвет.